считать ли везением тот факт, что именно мне выпал этот редкий случай подобного заработка, или же наоборот, я не знал. Но благодаря этому я стал обладателем в общей сложности 195 монет. Много это или мало, и что на это можно купить, предстояло выяснить. И начать я планировал с покупки еды. На пути к поиску местного рынка меня перехватил мужчина, широкий в обхвате и с обилием веснушек на лице. Провар лицом сильно походил на своего отца, а вот фигурой был или в мать, или генетика просто еще не взяла свое. «Добра тебе, человек, меня Скар зовут, это же ты моего оболтуса в деревню привел?» «Да, было дело», — составил провару компанию, «а то в лесу оказалось неспокойно». «Да я уже в курсе, полдеревни говорит про двух лютых волков, размеров с теленка каждый, что ты в одиночку и убил и притащил в деревню. Ну если они такие были страшные, что же мне за них всего по 60 монет-то выдали?» «Ну, значит, брешут», — мельник в ответ улыбнулся и развел руками. «Но и я хотел поблагодарить, не монетами, так может чем другим. На постой не приму, в семье пополнение случилось, места нет совсем, но могу поговорить с хозяином белого пятачка, чтобы недорого обслужил». «А белый пятачок — это трактир и постоялый двор, там торговцы и гонцы останавливаются, цена обычно не маленькая, но в это время приезжих мало, поэтому я поговорю с Хмаром, он тебе комнату выделит на день-другой, было бы здорово, мне кажется, я уже вечность не спал нормально. Скажи, Скар, есть ли в деревне рынок, или что-то такое, мне бы одежду прикупить, а то поизносилась она немного за время пути, да и так, по мелочи купить в дорогу вещей, постоянный рынок есть, но там одежду не купишь, только продукты. А вот раз в три декады проводится ярмарка, и следующая будет как раз завтра. Ближе к полудню приходи на праздничную площадь. Найти легко будет, туда полдеревни пойдет. А по одежде, можешь не ждать. Если чего простое нужно, то иди к Марве. Она и сама шьет и чужого пошива продает, даже из заставы вещи есть. За кожей правда лучше к Скорняку напрямую, так дешевле будет. Спасибо за совет. Ну где Скорняк, я уже знаю. А как Марву отыскать и до трактира дойти? Деревня-то не маленькая. Да просто, все на главной улице. Сейчас объясню. Получив устные ориентиры на местности, я приступил к исследованию деревни. Первым делом я посетил продуктовый рынок. Много брать не стал, больше прицениваясь. Сырые продукты мне были пока ни к чему, а вот длительного хранения могли понадобиться уже в скором будущем. Если ориентироваться на продукты питания, то мой недавно нажитый капитал был не так уж мал. На одну монету можно было приобрести буханку свежего хлеба или пару сдобных булок. Отрез сыра примерно в 300 грамм стоил всего 3 монеты, а палка домашней колбасы обошлась бы в 5 монет. С удовольствием доедая вторую булочку и запивая местным морсом, я второй раз за этот день добрался до кожевенной мастерской. Больше не дам. Если кто сказал, что ты мало получил, то пусть сам забирает твои шкуры и платит больше. С порога без слов приветствия Скорняк перешел в атаку. Так что можешь даже не начинать. Я же, не подавая вида, что сбит с толку, продолжал жевать сдобу в то время, как мастер продолжал нагнетать. Ты плату получил? Получил. Значит, согласился, сделка состоялась. Нечего мне тут торг устраивать, тут не базар тебе. Ярмарка завтра будет, там и поторгуешься. Судя по его реакции, нагрел он меня с ценой. Насколько, конечно, неизвестно, но то, что нагрел, это точно. Ну да ладно, сделка действительно состоялась, но может еще есть вариант, как повернуть ситуацию в свою сторону. Так и быть, возвращать ничего не надо, но на мой заказ скидку сделаешь. И чтобы без обмана, а то доложу Митару, что гостям Заречной тут не рады. Заказ говоришь, а что за заказ? Если что из кожи, то правильно, что к Марве не пошел, она мои же вещи втридорого продает, и говорит при этом, что это из Солнечной. Ха-ха, вот и мне то же самое сказали, что ты сделаешь на совести цену честную дашь. Ну и правильно говорят. Так чего за заказ-то? Немного лести всегда полезно, особенно если говоришь с мастером. Зачастую они ценят общественное мнение даже выше заработанных денег. А заказ мой был необычным. Мои армейские ботинки, хоть и были крайне удобны и неприхотливы, но явно выбивались из местной моды, и пока благодаря уровню их загрязнения они не бросались в глаза, но стоит их почистить, как они могут вызвать массу неудобных вопросов. Поэтому мне были нужны местные сапоги, а еще я хотел попробовать замаскировать свои шнурованные ботинки под местные образчики. И вот тут начинались проблемы. Во-первых, сапоги действительно были, но стоили дорого. Скрипя зубами, хозяин лавки отдал, как он выразился, просто отличные сапоги за 52 монеты. И надо сказать, они были удобны и впору. Во-вторых, взглянув на мои ботинки, лицо его вытянулось, а глаза расширились. Он долго осматривал их, и даже нюхал. Дай волю и попробует на вкус. А после осмотра сказал, что отдаст в работу брату, который был сапожником в этом вертикально интегрированном семейном бизнесе, а посмотреть на труды и узнать стоимость можно будет только послезавтра. Делать было нечего, и надев новые сапоги, я отправился в сторону лавки Марвы, так как свою одежду, доселе скрытую под плащом, также нужно было заменить на местную. Хозяйка лавки оказалась в меру упитанной женщиной, способной заболтать кого угодно. Выдаваемая информация чередовалась с неудобными вопросами, от которых я пытался всячески увиливать. А между делом она расторопно снимала с меня мерки какой-то лентой с мелкими узелками и прикладывала ко мне разную одежду, предлагая оценить фасон. Мы сошлись на простых удобных штанах из плотной ткани и паре рубах, одеваемых через голову. Также договорились, что из моего укороченного шерстяного плаща она сделает что-то наподобие куртки-накидки, что было крайне актуально. На улице было прохладно, а новая куртка стоила для меня непозволительно дорого. В итоге мы сошлись на 60 монетах за все, включая работу. Напоследок, обозвав меня худородным, Марва сказала, что вещи нужно ушивать, и забрать их можно будет завтра. Я же направился в трактир. День клонился к вечеру, и нужно было позаботиться о ночлеге. Трактир был одним из немногих двухэтажных домов в Заречной. Над дверью была прибита вывеска в виде старого видавшего вида деревянного щита с нарисованным по центру белым свиным пятачком. За порогом меня ждала простая обстановка. Крепкие дощатые столы и лавки, незажженный камин, стойка трактирщика и лестница на второй этаж. В оконных рамах красовалось хоть и мутноватое, но стекло. Из трех окон одно было открыто, и свежий воздух с улицы проникал в помещение. Все чисто и аккуратно, и по сравнению с тем, что рисовало мое воображение на тему деревенского трактира, впечатление производило, прямо сказать, неожиданно приятное. За столами было несколько человек, а за стойкой расположился трактирщик, который был уж больно похож на ранее встреченного мной мельника, разве что веснушек было поменьше. «Добра тебе, путник!» — приветствовал он меня. «Поесть или налить чего? И тебе добра, хозяин!» «Хмар, если я не ошибаюсь, он и есть. Чем обязан?» «Я проездом в Заречной, планирую остановиться здесь на 2 дня, я решил придерживаться своей легенды. Мне нужно место переночевать. Мельник Скар посоветовал обратиться к тебе». «Ясно». «Скар заходил, про сына рассказал. От меня спасибо тоже прими, провар племянникам мне приходится. Поэтому за ночлег плату не возьму», сказал он, выложив на стойку массивный ключ. «Дальняя дверь на втором этаже. В остальном же цены для тебя будут как для всех. Если поесть или выпить захочешь, я имею в виду, или там лошадь на постой оставить или почистить ее нужно будет. Труд моих людей оплачивать нужно». «Спасибо, Хмар. Лошади нет, а вот поесть я бы был не прочь. Что сегодня на ужин и в какую цену мне это обойдется?» «Рагу из кролика с овощами, хлеб свежий. Если без пива, то за все 4 монеты. Подавать будем, как темнеть начнет». «Идет». Я выложил 4 монеты на стол и забрал ключ. «Спущусь к ужину». Крайняя комната оказалась очень маленькой. Подозреваю, что самой маленькой из всех 5 на этаже. Тут была кровать с набитым чем-то матрасом, которая занимала 3/4 пространства. Но мне было все равно, вещей у меня не было. А кроме возможности поесть горячей еды и нормально выспаться, меня сейчас мало что интересовало. На закате я спустился в зал. В таверне прибавилось людей, но она по-прежнему была полупустой. На барной стойке появилась зажженная стеклянная лампа, а на занятых посетителями столах горели несколько свеч. Романтическую обстановку портило отсутствие женщины и гогот местных работяг, которые пришли пропустить пару кружек пива перед сном. Тем более завтра ярмарочный день, а значит выходной, можно и поболеть чуток с похмелья. Это я узнал от бородатого мужика по имени Громар, работающего в поле, который со своим другом-лесорубом Тибаром как раз и обсуждали, сколько кружек можно себе позволить. Ведь им еще нужно оставить денег на ярмарку, а то быть беде. По рассказу Тибара, жена его друга была крайне опасна и применяла, прямо сказать, радикальные меры в части воспитания мужа. Вплоть до того, что, обидевшись, могла запретить лазить к ней под подол аж до следующей ярмарки. Ужин еще не подали, и я решил, что эти ребята – отличная возможность пособирать информацию. В зале был приглушенный свет, благодаря чему моя одежда не так сильно бросалась в глаза, а мои новые знакомые, выпив пиво, имели не такой уж цепкий взгляд. Кружка пива стоила 2 монеты, и я, войдя в положение Громора, решил угостить ребят и себе взял за компанию. На вкус местное пиво было не самым лучшим, и думаю, что много такого продукта мой желудок, привыкший к фильтрованным напиткам, не выдержит. Но отхлебнув, я важно покивал и похвалил, конечно. И вот, осторожно потягивая пенное, я выуживал полезные сведения. И как земля тут? Урожай хороший собираете? А то, тут хоть и предгорье, но долина-то наша всего в 2 днях пути от солнечной заставы. Погода у нас хорошая, погожих дней много. А зима хоть и снежная, но мягкая и короткая. Не то что за хребтом, вон, в Грише, говорят, зима по полгода. Как они умудряются выживать в таких условиях, уму непостижимо. А если такой урожай хороший, то продаете кому или сами съедаете все? Ну что после княжеского налога остается? Продаем, конечно, в тот же Греш, например, как перевал в конце лета открывается, несколько караванов идет. Но купцы-караванщики со всей округи урожай скупают. А староста наш каждый раз жалуется, что цену они смешную дают, а сами потом северянам втридорого продают. И князь им ничего не делает, от того, что купцы эти с ним хорошо делятся. Ты это тише, давай, про князя то, перебил своего друга лесоруб. Князь у нас хороший, а вот кто плохо говорит про него, а я разве против? Князя нашего благодарить нужно, что жизнь сытая и спокойная. Это верно, не то что в Приозерье. Там говорят, что не год, то или голод, или междоусобица очередная. Так первое там происходит из второго. Ежели на земле война постоянно, то кто урожай растить-то будет? Это да, а единой власти там уже след 20 нету, как последний король помер. Да не помер он, а убили его. Племянник его во сне заколол. Да не племянник, а младший брат жены, и не заколол, а отравил. А я слышал племянник. Да бог с ними, с этими приозерцами. В конце концов Громар прервал вялый спор с другом. «Скажи, Максим, имя у тебя чудное такое, ты сам-то откуда, из вольных городов что ли? А что, чем вам вольные города не угодили?» Прямо отвечать не хотелось, легенда требовала доработки и проверки. «Да ничем особо, слышал просто, что там тех, кто на земле работает людьми второго сорта считают, мол непочетно это». В голосе Громора слышалась неподдельная обида за всех работников села. «Да врут, еда всегда нужна», поддержал я его настрой. «Сам же сказал, как худо, когда народ голодает». «Верно, и я про то же. Это же основа всего, самое важное. А я, значит, ерундой занимаюсь. Моя работа не важна, получается». Вдруг решил обидеться захмелевший Тибар. «Ну почему же? И твоя работа нужна. Куда же мы без тебя?» Так за нехитрой беседой, периодически сменяющейся дружеской перепалкой, прошло еще полчаса, и я наконец дождался своего ужина. Еще неделю назад, я бы сказал, что рагу было пресным, а овощей в нем было куда больше, чем мясо. Но прямо сейчас мой организм воспринимал горячую еду с большой благодарностью, и после всех моих лишений отсутствие привычных специй нивелировалось еще оставшимся голодом и потребностью в горячей легко усвояемой пище. Пока ел, пришлось заказать еще по кружке моим информаторам, так как те уже собирались отчаливать до дому, ссылаясь все на ту же жену Громора, мол не поздоровится ему. Но от халявной выпивки отказаться они не смогли, а слышали, что охотники говорят, мол вчера за рекой гром среди ясного неба грянул, и что видели свет со стороны забытого храма, решил поделиться слухами Тибар. Я вчера там не работал, так как целый день бревнами занимался, и потому сам не видел, а от тех охотников случаем брагой не пахло. Громар был настроен скептически. Да нет, ребята надежные и врать бы не стали, да к тому же, они и сами не уверены, может и гроза где в отдалении была, оттого сверкала и громыхала. Но говорят, что от грома того все птицы в раз разлетелись. Да ерунда это. Вон потерявшегося сына мельника нашли, он как раз на том берегу был, к храму за лентой поди бегал. Можно ускоро разузнать подробнее. А что за традиция такая с лентами у вас в Заречной? Я решил зацепиться за это место. Так, это ж просто, мы. Ты потише будь. «Чего сегодня разошился-то?» И снова Тибар шикнул на своего друга, останавливая его. «Да чего ты меня перебиваешь?» Великий секрет он нашел, Громар, по-видимому, уже выпил достаточно. «Да все знают, что люди к храму ходят, да просят то да сё. Вот только храм забытых богов княжеским указом посещать запрещено, а мы внутрь-то и не ходим, ничего не нарушаем. Внутрь особо и не хочется, знаешь ли, стоял на своем Громар. Уж лучше пусть жена продолжает душу из меня по капле выпивать, чем в раз ее лишиться, переступив порог забытого храма. Ну а вдруг ты маг самый настоящий? С притворно большими глазами возразил лесник, и тратишь жизнь свою впустую, вспахивая землю, вместо того, чтобы жить в столице и вселять трепет в сердца людей. Что значит впустую? А есть то вы все что будете? Громар в вопросе важности своего дела был неумолим. А если ты маг, то значит в храм можно войти, уточнил я. Указ князя это не отменяет, но войти ты сможешь, начал пояснять Тибар. А вот если магии в тебе нет, то порог ты переступишь уже обездушенным, станешь безвольным и послушным, словно глупый теленок. А возле вольных городов нет храма забытых, поинтересовался у меня Громар. Я о таком не слышал, ответил я, оттого и интересно. Ну тогда понятно, храмов-то действительно не так много. Пока друзья допивали пиво, они еще успели поведать много чего про сооружение на холме, но по большей части то были слухи, конечно. Информации о том, что же это действительно такое, как я понял, местные не знали, по крайней мере обычные люди. Место, откуда открывался мост, местные жители называли храмом забытых богов. Логика их была проста, место это было похоже на храм, а вот кому он был посвящен, оставалось загадкой. При этом храмы имели явно магические или божественные свойства, они не разрушались от воздействия времени или под ударами инструментов, а внутрь могли пройти только одаренные. Прочие же люди, переступив порог, лишались души и превращались в безвольные куклы. Раньше даже были нередкими случаи, когда отчаянные люди в надежде выяснить, не маги ли они, пытались зайти внутрь. И результат, само собой, чаще был печальным, нежели положительным. Такая демонстрация паранормальных свойств притягивала людей, и неудивительно, что возле такого храма возникло что-то вроде стихийной религии. Правда, без жрецов, писания и даже конкретных богов, которых люди просто окрестили забытыми и иногда просили помогать и приглядывать за ними. В Грозовом княжестве это был единственный подобный объект, да и вообще Громар с Тибаром знали точно только об еще одном таком, прямо в столице Единой Империи, Триеме, вроде как вокруг храма тот город и был построен. Про остальные слышали, что они есть, но встречаются крайне редко. А вот местные религиозные деятели не стерпели подобной конкурентной ереси, и, видимо, надавили на предыдущего князя, который издал указ, запрещающий посещение храма. Вот только единой религии в Грозовом княжестве, как и в соседних государствах, не было. Богов было несколько, и в разных государствах и даже на отдельных территориях одного бога почитали больше, другого меньше. Из-за внутренней конкуренции церковь не имела большой силы в княжестве, потому и указ вышел не особо строгим, а наказаний за его невыполнение в деревне никто и не помнил. В самой Заречной, например, почитали бога Теара, который покровительствовал простым людям, живущим по совести. Он не терпел гордыню и чрезмерные амбиции, но поощрял совершенствование в труде и помощь другим. Но практичные сельские люди, послушав наставления жреца, не чурались в выходной день сходить к холму и повязать ленту с просьбой к забытым богам, которые, по их мнению, приглядывали за всей долиной, да и самого местного жреца, говорят, пару раз там видели. Расставшись со своими знакомыми, я направился в комнату. После еды сильно морило в сон, да и последние пару дней были, мягко сказать, непростыми. Поэтому, закрыв дверь на ключ и подперев ее кроватью, я практически мгновенно отключился. Глава 4. Обещанные Маликом ответы пришли во сне, и пришли они вместе с самим Маликом. Я обнаружил себя стоящим на скалистой земле, прямо на краю отвесного обрыва. До самого горизонта всю поверхность внизу занимало серое море, а вверху – такое же серое небо. Падающие одинокие снежинки растворялись в покачивающейся неспешно воде, делясь с ней своей влагой, становясь единым с ней целым. Слева от меня высился очередной купол моста, а справа стоял малек, устремивший свой взор в то место, где серость неба сливалась с серостью холодного моря. «Это твоя цель», — сказал он, не отводя взора от горизонта. «Здесь закончится наш договор. Это твой домен?» «Нет, но это путь в него. Когда ты откроешь мост здесь, тебя встретит привратник и заберет мою суть. Сделка будет исполнена». «Этот мост находится в этом же мире?» «Да, эта опора моста находится в Павелине, на севере континента на берегу Стылого моря». «Опора?» Мозг един, но он стоит на множестве опор. Ты можешь попасть в любой мир с любой из них, но может потребоваться множество переходов, и каждый из них потребует платы. Почему тогда нельзя воспользоваться той опорой моста, куда я перенесся в этом мире? Не проще ли собрать достаточную плату и отправиться к твоему домену, даже если это потребует несколько переходов? Или, например, прыгнуть сюда на берег Стылого моря? Связь между опорами не имеет зависимости от их физического местонахождения. Поэтому переход внутри одного мира порой может потребовать даже больше усилий, чем поиск пути в иной. К тому же часть пути может проходить через миры или домены, подконтрольные, так скажем, недружественным мне хозяевам. Павелин же, ничейный мир, нейтральная территория. Здесь нет доменов, и именно здесь находится наибольшее количество опор моста. Возможно, был путь проще, но мне он неизвестен. Хорошо. Итого, мне нужно добраться сюда своим ходом и по пути найти, чем заплатить за открытие моста. И на все про все у меня 5 лет, верно? Я могу задавать вопросы, именно для этого я здесь. Но помни, ты говоришь лишь со слепком, который я создал дать тебе ответы, что могут помочь достигнуть цели. И другого шанса спросить у тебя не будет. Тогда мой первый вопрос, кто ты? Можешь звать нас первые. По крайней мере, так зовем себя мы сами. В других мирах или доменах нас могут звать, как угодно. Мы те, кто появился раньше других разумных, заселивших впоследствии миры, как боги. В некоторых мирах нас считают за таковых. И много этих миров, обитаемых, не так уж и много. Мне известно о 24-х, хотя нет, теперь включая ваш мир, уже 25. Наш мир был неизвестен, по крайней мере мне, но судя по тому, что я увидел, его вряд ли посещал кто-то из нас хотя бы последнюю 1000 лет. Ваш мир удивителен, но пугает своей инородностью и изменчивостью. Я успел немного ознакомиться с его официальной историей, и мне действительно бы хотелось изучить его подробнее, а еще больше, взглянуть на него через 100-другую лет. Но боюсь, теперь он изолирован окончательно. Тот удар должен был разрушить опору, а о других мне неизвестно. Но храмы, то есть я хотел сказать, опоры моста неразрушимы. По крайней мере, я узнал это от местных. Все имеет предел прочности. Более того, при его преодолении опора просто аннигилируется, перестанет существовать. В каком-то смысле, это здание – всего лишь материальная проекция пространственно-временного узла. А ваш мир, как я убедился, не знает себе равных в изготовлении оружия. Оно способно рвать даже ткань мироздания. Может, это даже и к лучшему, что связь с вашим миром теперь потеряна. По крайней мере, для обитателей других миров. От мысли, что пути домой нет, в груди защемило. Не то чтобы там было много удерживающих меня якорей, но все же это был мой мир. Там остались мои любимые места, приятели, незаконченные дела. Взамен ты получишь возможность увидеть 24 остальных. Малек словно видел меня насквозь, хотя бы гипотетическую. Шансы на это, боюсь, невелики. Тут ты прав, не стал спорить он. Но кто знает, возможно многое. Спрашивай, откуда я знаю язык местного мира? Как там его, Павелина? Секрета нет, практически на всех обитаемых мирах он основной. Это язык тех, кто построил мост, и как их дар, каждый, кто по нему прошел хоть раз, может на нем говорить и читать. Возможно, оттого он так и распространен. Есть, конечно, диалекты, есть и иные языки, но в целом, куда бы ты ни отправился, тебя поймут. Исключением является ваш мир, но и в ваших хрониках есть упоминание о едином языке, который вы когда-то утратили. А кто построил мост, разве не первые? Нет, но это уже не относится к твоей цели, ушел от ответа Малек. Спрашивай, кто были те, кто хотел нас убить и захватить оружие моего мира? Это правильный вопрос. Это слуги отрекшегося. И их тебе следует бояться в первую очередь. Самые сильные из них смогут почувствовать мою суть, и тогда они непременно захотят доставить ее своему господину. В этом случае предпочтительнее смерть. А поподробнее, кто этот антигерой? И что за уродливые слуги держали нас в плену? Считай его просто враждебным и очень опасным разумным. Но его сила в Павелине ограничена, так как он как никто привязан к своему домену и должен затратить слишком много силы, чтобы пройти по мосту. Чего не скажешь о его слугах. Среди них есть и сильные маги, ставшие его последователями по собственной воле, и марлоки, измененные, которые так запомнились тебе своей внешностью. Фактически же, это обычные обездушенные, подвергшиеся одному отрекшемуся известному ритуалу в его домене. Кто кто такие обездушенные, я уже слышал. А вот про магию можно поподробнее. Я, кстати, не лишился души, войдя под купол моста. Получается, я тоже маг, в тебе была искра дара, хоть и слабая. Этого хватило, чтобы не потерять себя. Именно поэтому вас и взяли в качестве жертвы, хоть какой-то приток энергии вы могли им обеспечить. В вашем мире слишком мало силы, возможно, это как-то связано с его изоляцией, но в любом случае, для полноценной инициации ее недостаточно. Поэтому даже у одаренных людей сила проявляется слишком слабо и незаметно. Я помог тебе с этим, но не обольщайся, твой дар слаб, и он теперь требует развития. А вот с этим я тебе уже помочь не могу. Тогда дай хоть совет, эта тема волновала меня сейчас чуть ли не больше остальных. Найди того, кто поможет, но прежде всего, постарайся постичь свою силу сам, прозвучал его банальный ответ. Мне сложно советовать, мы не в равных условиях оказались на старте, поверь, для меня это близко к врожденным инстинктам, для тебя же, нечто инородное, что требуется подчинить. Спрашивай, времени осталось мало, видимо напоминать про время и объявлять цейтнот было любимым делом Малика, но в любом случае, следовало задавать действительно важные или практичные вопросы. Как открыть мост? Это какое-то заклинание? Это правильный вопрос, опять похвалил он. Мост сможет открыть кто-то не слабее мага 5 ступени. Это если по меркам Павелина. Ну или полный круг магов 4 ступени. Ты этого сделать точно не сможешь. Ни сейчас, ни через 5 лет. Нужно влить достаточно силы в ключ, которым буду я. Других ключей у тебя нет, поэтому с выбором направления не ошибетесь. Задай последний вопрос, слепок вот-вот распадется. Вопросов в голове были сотни, но все они не подходили на роль самого последнего, а значит самого умного и важного. Поэтому я решил не гадать, чем ты еще можешь помочь достигнуть нашей общей с тобой цели. Я уже помогаю, тем, что нахожусь внутри тебя. Даже сильные маги не смогут подчинить твою волю или воздействовать на твое тело напрямую. Например, остановить твое сердце или вскипятить кровь. Они не смогут определить, правду или ложь ты говоришь, почувствовать, желаешь ли ты им зла или нет. И поверь, в Павелине это многого стоит. Особенно ты это поймешь, когда будешь пересекать имперские земли. Что ж, и на том спасибо. Мне пора, малек, протянул руку по направлению к горизонту раскрытой ладонью вверх. Я верю, что мы еще увидимся. Пройди этот путь. Очередная снежинка плавно опустилась на его ладонь и растаяла, а вместе с ней растаял в воздухе и мой загадочный знакомый. Я же постоял еще с десяток минут, наблюдая с отвесного обрыва хмурую картину перед собой. Несмотря на умиротворяющую серость вокруг, я испытывал смесь воодушевления и тревоги. Новые вызовы и жажда знаний будоражили кровь, но предчувствие говорило, что путь будет совсем непростым. Я готовился отправиться в свое главное путешествие в жизни. По наитию, я повторил жест Малика, и когда снежинка коснулась моей ладони, мир вокруг пропал, и в этот же миг я услышал истошный крик петуха, пытающегося доказать всей округе, а может даже всему княжеству, что именно он здесь самый горластый топтатель кур. Ты видел его одежду? Староста Заречный, сидя за столом в своем доме, разлил из кувшина квас в две кружки. Моя сестра Марва говорит, что чудная она и из странной ткани сшита. А акцент, ты же сам с ним говорил, Митар. Подозрительный этот наш гость какой-то. Я говорил с Тибаром, бригадиром лесорубов, глава ополчения подошел к столу и взял одну наполненную кружку. Он вчера со своим другом пиво дул в белом пятачке. Так вот они с этим путником поболтать успели, говорят, что тот пивом их угощал. Он вроде как с вольных городов. Оттуда и акцент, и одежда странная. А если так, то где его подорожная? А вдруг он шпион? Вот и пытался напоить и разузнать информацию. Да какую информацию? Что могут знать деревенские работяги? Да и говорит, что в заставу идет, значит возвращается уже. Разве пошел бы он в Солнечную, если бы тайком по княжеству шастал? Все равно, не нравится мне он, не унимался староста. Может лучше отправим гонца в заставу? Не знаю. Есть у меня подозрение, что маг он, а с ними, как известно, лучше не связываться. Может лучше пусть по-доброму из нашей деревни уйдет. А вот потом можно и доложить, мол был проездом, подозрительный и все такое. Маг говоришь, а с чего ты взял, что маг? Что-то вид у нашего мага уж больно потасканный, впервые за утро улыбнулся староста. Да с того, что кинжал я такой видел у мага заставы, ну или похожий. А еще с того, что он двух волков здоровенных завалил, а сам невредимый остался. Скорняк говорит, что больно шкуры попорчены были, как будто кто-то неумело их резал. Может, он их просто того, ну как маги делают, в общем, не дрался он с ними, а просто убил. Ну а потом, чтобы следы скрыть, их покромсал немного. Как-то сложно получается. Хотел бы скрыть, вообще бы в лесу оставил. Зачем в деревню их попер, да еще денег за них требовал. Не знаю, может, чтобы еще больше с толку сбить. Но, ты знаешь, я вот его тесак в руках держал. Таким не то что от волков не отмашешься, им вообще, чтобы орудовать, сила недюжая нужна. А парень-то не сказать, чтобы с виду силач. Староста допил квас, утер усы и призадумался. Утро ярмарочного дня совсем не хотелось начинать с решения сложных вопросов. Но доверить этот вопрос помощнику было нельзя. А предчувствию Митара он доверял. Все-таки тот отслужил полный срок в дружине князя и с магами побольше него общался. И что ты предлагаешь? Да пока ничего, он вроде как уже завтра деревню покинет. Завтра же обоз пойдет в заставу. Предложим ему на нем туда и отправиться. У обозника только два человека наемной охраны. Я так и так хотел к нему еще двух наших от ополчения пристроить, за плату, разумеется. Так вот, одному из наших накажем, как до цели доберутся, передать в управу сообщение. А что в сообщении-то будет? Да то и будет, те подозрения, что у нас с тобой есть. Выдумывать или додумывать не наша задача. Пусть дальше уже сами разбираются. А глупо выглядеть не будем, мне ж через две декады на совет долины в Солнечную ехать. Ну ты меня спросил, я тебе ответил. Староста у нас ты, тебе и решать. Глава 5. Матрас в трактире не был верхом технического совершенства, но за время службы я успел привыкнуть к разного рода условиям ночевки. И сейчас это был далеко не худший вариант. Я, отоспавшись в тепле и относительном комфорте, впервые за последние 3 дня чувствовал себя сносно. После пробуждения я ощутил здоровый аппетит, но завтракать в таверне не стал, решив, что на ярмарке перекусить будет дешевле. Неожиданно заработанный капитал расходовался очень быстро, а источника его пополнения пока не предвиделось. Нужно было подумать над этим в ближайшее время. Повалявшись еще час, я сделал щадящую разминку. Во-первых, тело еще не восстановилось окончательно, а во-вторых, чего-то большего просто не позволяло крайне ограниченное пространство комнаты. Стараясь не привлекать лишнего внимания, я вышел из трактира и направился прямиком к дому Марвы. Перед посещением ярмарки следовало переодеться. Я опасался, что приду слишком рано, но, к счастью, Марва уже была вся в делах, а штаны и рубашки были подшиты. И вот практически ничем не отличимый от местных, ну по крайней мере мне очень хотелось в это верить, я бродил среди ярмарочных рядов, разглядывая продукты местной индустрии, и надо сказать, было на что посмотреть. В отличие от обычного деревенского рынка здесь продавалось все, начиная от снеди и заканчивая кузнечными изделиями. Правда, я не увидел на прилавках такого искусно сделанного оружия, как тот топор, что висел на поясе командира ополчения. Но вот большие ножи или охотничьи копья в продаже были, и цена на них была для меня просто заоблачной. После всех ранее понесенных затрат, включая утренний перекус, у меня оставалось 65 монет, и уложить в этот бюджет все необходимое было просто невозможно. Помощь пришла, откуда не ждал. На ярмарке я столкнулся с Митаром, и что-то мне подсказывало, что не случайно. Видимо, тот решил не оставлять меня без присмотра в веренном ему поселке. Я к тому времени успел приглядеть себе дорожную сумку и торговался с лоточником, который изначально ломил цену в немыслимые 35 монет. И вот когда я уже штурмовал отметку в 30, к нам и подошел Митар, сходу включаясь в торговую баталию. 30. Но позвольте, тут же из кожи только дно да ремешки, а карманов вообще нет. Я яростно пытался сбить стоимость, мысленно обозначив для себя цену в 28 монет, как адекватную. Так а на кой тебе карманы, растерять только все добро? Не сдавался продавец, зато ткань плотная и от влаги защищает, а из кожи хочешь, так 60 плати, а эту дешевле 30 не отдам. А мастер то, кто? Спросил Митар, разглядывая сумку с разных сторон. Что-то я клейма не вижу. Ну так, лоточник от чего-то приуныл. Не мастером сделано, ученик сшил. Но работа-то хорошая, сами же видите. Работа действительно неплохая. Кто ж спорит, задумчиво продолжал Митар. Вот только мастера княжеский налог платит за каждую вещь, на которой их клеймо стоит. А раз клейма нет, то стало быть, с продажи ярмарочную десятину по месту платить следует. И что-то мне подсказывает, что этой вещи в списке таких товаров не указано. как, возможно, и некоторых других в твоей лавке. Ну так никто не отказывается, замахал руками продавец. Я же говорю 30 монет, а из них 3 монеты уплачу, как и положено. А списки подать не успел просто, только разложился же ведь, а тут и первый покупатель уже. Ну если так, то давай ты за 25 монет сумку отдашь, а я так и быть списки от тебя к обеду жду. Забирайте, понуро проговорил торговец, да так, что даже стало его немного жаль. А вот Митару, видимо, жалко его не было совсем. И с этой продажи тоже десятину не забудь уплатить, сказал он. Лично проверю вечером. Отсчитав монеты грустному лоточнику, я направился к Митару, который после торга отошел к лотку с готовым травяным чаем и всем своим видом показывал, что ожидает меня для разговора. В руках у него были две кружки ароматного напитка, одну из которых он протянул мне. «Спасибо», — поблагодарил я его, — «и за чай, и за помощь», на что тот кивнул и продолжил прихлебывать горячий напиток. Я тоже попробовал и был удивлен, насколько тот был похож на травяной сбор, который мне доводилось пробовать в горах Алтая. На улице было еще по-утреннему прохладно, оттого он казался еще вкуснее и ароматнее. Постояв минуту для важности, Митар, наконец, решил перейти к делу. «Я помню, ты завтра собирался отбыть в солнечную заставу. Не передумал?» «Нет, все так, завтра до обеда туда отправляется обоз. Будет возможность доехать с относительным комфортом за 2 дня, да и безопаснее так, охрана будет. Интересное предложение, но я привык в одиночку путешествовать. За себя я постоять могу, а с дороги не собьюсь. То, что постоять за себя можешь, верю», — покивал головой командир вооруженных сил деревни Заречная. Постояли еще минутку, попивая чай. «Ну а если я тебя в охрану запишу, со стандартным жалованием?» — вдруг спросил он. Теперь уже я, прихлебывая чай, не торопился давать ответ. Митару явно нужно было посадить меня в караван и с ним доставить в близлежащий центр принятия решений. С другой стороны, я все равно туда собирался. Иных вариантов я не видел, скитаться по округе не имело смысла, тем более что я уже засветился. Теперь легенду нужно было отыгрывать до конца, да и предложение денег было заманчивым на фоне моего бедственного финансового положения. А стандартное жалование, это сколько? 10 монет в день. Завтра отправитесь, через 2 дня будете на месте, если по дороге ничего не приключится. Итого 30 монет, а ежели приключится, то зато оплата отдельно будет. Уточнив детали, я решил все-таки согласиться, с обозом двигаться и быстрее, и меньше вопросов от окружающих будет. Да к тому же питание на время пути будет за счет нанимателя, что тоже позволит сэкономить. Ну раз с этим вопросом решили, позволил себе улыбнуться Митар, то есть еще одно небольшое дело. Твой меч, если его можно так назвать, может продашь его мне? А зачем он тебе? Мне казалось, ты привык к другому роду оружия. Я кивнул на по-прежнему висящий на поясе небольшой, но искусно сделанный топор. Ну мне-то он самому и не нужен. Сын вот в дружину в этом году поступать будет, а хороший подарок поможет получить нормальное место службы. Глава гарнизона коллекционирует оружие, а тут и форма необычная, и металл хороший. С кузнецом да с корняком поработаем еще, и не стыдно дарить будет. А если еще какую историю оружие имеет, то вообще отлично. Кстати, у тебя-то оно откуда? Да нашел просто. Нашел, говоришь. Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Сами легенду придумаем. Ну так что, продашь, а я тогда с чем обоз охранять буду? Ну можешь что-то из нашего арсенала взять, нашелся Митар. Копье и щит простой могу дать. Ну или булава есть, правда деревянная. Что-то не впечатляет, я скептически покачал головой. Ну или на рынке чего присмотри. Но только учти, больше 3 ха серебра не дам, и торговаться не стоит даже начинать. Я задумался. Тесак был для меня тяжел, я бы предпочел топорик, как у Митара. Но такого оружия на ярмарке не купишь, да и стоит он, наверное, ой как недешево. Но в любом случае, сделка была для меня интересной. Возможно, где-то можно будет получить цену и выше, вот только до этого момента нужно кушать и где-то спать. Поэтому предварительно дав добро, я все же немного поторговался, цену выше не поднимал, но вот короткое метательное копье из арсенала выпросил. Ты лучше под вечер на ярмарку загляни, перед закрытием, дешевле выйдет, напоследок дал совет Митар, после того как мы ударили по рукам. Оружие мое и так было у него, поэтому он сразу отдал мне 3 тяжелых серебряных монеты и пошел по своим делам. Монеты выглядели внушительно, и качество чеканки было выше, чем на медиках. Я еще походил по рядам, поприценивался и двинулся смотреть ярмарочное представление. Нехитрые театральные постановки, конкурсы по перетягиванию каната или стрельбы из лука, шум веселой толпы и снующие повсюду дети. Все это умиротворяло, позволяло почувствовать себя частью этого нового для меня мира. Я было даже собирался поучаствовать в борцовских поединках, польстившись на присаж в 15 медиков. Все-таки умел я немало, уж точно побольше, чем простые деревенские парни. Но потом решил, что привлекать внимание к своей персоне не лучшая затея. Да к тому же один из местных кандидатов даже при отсутствии профессиональных навыков внушал страх и трепет. Как его с такими размерами можно опрокинуть в честной схватке, я ума не приложу. Ближе к вечеру, глядя, как народ водит хоровод вокруг костра, а молодые парни пытаются подкатывать к местным зазнобам, чувство причастности к общему празднику сменилось тоской по дому, а затем и вовсе обидой на себя самого. Здесь оказался только я, в то время как все мои ребята, которые доверяли мне и полагались на мои решения, никакого второго шанса не получили. Рефлексия не была мне свойственна, но почему-то именно сегодня, среди радующихся жизни людей, меня настиг приступ меланхолии и самокопательства. Но, как известно, лучшее лекарство от этого – переключиться на решение важных задач, а мои дела никто не отменял. Потому, прокряхтев для солидности, я встал со скамьи, откуда наблюдал за праздником, и вернулся к ярмарочным столам с товаром. Некоторые лоточники со снедью уже сворачивались, да и лавочники начали потихоньку подсчитывать прибыли налоги, что предстояло уплатить в деревенскую казну. Я же отправился к торговцу, который продавал оружие, доступное к ношению в городах и весях княжества без специального разрешения. Еще утром я обратил внимание на длинный обоюдоострый нож с широким лезвием. Выполнен он был совсем без изысков, с простой гардой перекладиной и овальной рукоятью, отделанной кожей. Да и тяжеловат он показался для своего размера. Но в целом, я хотя бы знал, что с ним делать, в отличие от того же не по человеческим меркам массивного тесака. А клеймо мастера внушало доверие, что он не разломится при первом же ударе. Цену действительно получилось сторговать, и за те же ранее заявленные 2 серебра я дополнительно получил обычный, но практичный охотничий нож. К обеим покупкам прилагались такие же простые ножны и документ мастерской. Из услышанного и из личного опыта торговли я узнал, что обменный курс серебра на медики был плавающим и зависел от места. В небольшой деревне, где крупные покупки совершались не так часто, серебро было не в ходу, и за такую полновесную монету можно было получить 70-80 медных, тогда как в столице княжества все 100, а золотые монеты были в обиходе только у благородных или купцов, и к простолюдинам попадали нечасто. Не то чтобы это было запрещено, просто золото использовалось для больших сделок, и обменять такую монету даже в крупной по местным меркам заречной, было крайне проблематично. Вряд ли получишь и половину от ее стоимости в серебре, а в меди и вовсе треть. А вот в столице курс золотой княжеской марки был 1 к 10 и 1 к 1 тысяча соответственно. Еще в 25 монет мне обошлись всякие мелочи, вроде подобия легких портянок, чтобы не стереть себе ноги новыми сапогами, нательное белье, мешочек для монет, огниво для разжига, длинная тонкая бечевка, деревянная ложка, тарелка и кружка. Еду в дорогу я приобретать не стал, будем пробовать, чем кормит в обозе. Последние 5 медиков я отдал трактирщику, оплатив ужин и завтрак. Серебрушку же оставил на черный день. И вот в обед следующего дня я уже любовался обозом, который мне предстояло 2 суток охранять, а заодно людьми, с которыми буду делить быт и все тяготы дороги. В самом обозе было всего 3 человека, торговец и 2 его помощника. Что они везли в солнечную заставу, сообщить нам никто не удосужился. Охраны же было тоже 3, правда, не считая меня. В одном из них я приметил уже знакомого мне молчаливого Тулара. В отличие от него, 2 других охранников оказались наемниками, нанятыми для охраны самим торговцем. И выглядели они посолиднее представителя местного ополчения. Одеты были в кожаную броню. У одного имелись небольшой топор и локтевой щит, обитый по краю железом, у второго – кабанье копье и баклер. И если на Тулара они глядели со снисхождением, то меня сначала и вовсе приняли за пассажира. Обоз, состоящий из 2 телег, запряженных тягловыми лошадьми, был к моменту моего появления уже загружен. Я примостил в одной из них свои нехитрые пожитки, уместившиеся в купленной вчера сумке. Туда же в телегу положил короткое копье, которое выторговал у Митара. Серебряные монеты грели мое сердце, расположившись в одном из внутренних карманов моей шерстяной накидки. Она же скрывала мое основное оружие, длинный нож, закрепленный на новеньком кожаном поясе. Утром я успел наведаться и к Марве, и к кожевеннику, который ранее обещал с братом поколдовать над ботинками. Однако, как выяснилось, работу они и не начинали, а сходу предложили продать ботинки за 2 серебра. Видимо, планировали провести изыскательские работы и наладить передовое производство армейских ботинок прямо в Заречной. Со смешанным чувством я согласился, нужно было обрубать связь с прежней жизнью и начинать новую. Вещи, которые могут меня скомпрометировать, лучше оставить подальше от мест, куда я держу путь. Ну и широкий кожаный пояс с крепежом под ножны выторговать не забыл. И вот, вместе со скрипом тележных колес, я покидал Заречную, чтобы в безопасности добраться до главного города всей долине и по пути заработать легкие деньги. Глава 6. «А-а-а!» — кричал возничий, выпустив из рук вожжи и вцепившись в древко стрелы, накрепко засевшей у него в бедре. «Лучник справа!» — крикнул Гилом, один из наемников. «Щиты! Враг слева!» — крикнул Дуром, его напарник, и дернул меня за рукав. «Ты со мной!» «И впереди двое!» — вроде без надрыва и спокойно, — проговорил молчун Тулар, но так громко и басом, что расслышали все. «Теом, заступник, не оставь нас в трудный час», — бормотал, съежившись в телеге под накидкой, глава обоза. «Обещаю больше даров тебе, и чаще молитв тебе, не буду более жадничать». «А-а-а», — продолжал надрываться возничий. «Я же находился в телеге, когда все началось, прикрытый ее бортом, и теперь, осторожно выглядывая из-за него, оценивал диспозицию и перспективы то ли обороны, то ли отступления». По правую сторону, помимо уже стоящего в полный рост лучника, натянувшего тетиву для повторного выстрела, появилось еще трое нападавших. До этого накрытые какой-то хламидой, сейчас они повыскакивали из высокой травы и уже бежали к нам, сбрасывая свой камуфляж на ходу. С другой стороны дороги нарисовались еще трое любителей грабить обозы, также спешащие к нам в едином слаженном порыве. А еще двое тащили из кустов на дорогу небольшое поваленное деревце, чтобы перегородить путь обозу. Для лошади – ерунда, а вот груженная телега такое препятствие не преодолеет. Рытвины по бокам от дороги не оставляли шансов быстро объехать через поле. Больше всех напрягал лучник. От остальных при плохом раскладе и убежать можно. Поэтому родившийся в голове безумный план вдруг показался не таким уж безумным, а вполне эффективным. Сразу после очередной пущенной стрелы, которая со свистом вонзилась в щит Гилома, я, подхватив свое короткое копье, бросился навстречу нападавшим с отчаянным криком: «Не ждать, нападать самим, все на правый фланг, иначе сам вас прикончу». Не оглядываясь назад, я несся вперед, на оторопевших разбойников, которые явно не ожидали такой реакции на их засаду. Они даже притормозили, не понимая, чего ожидать от такого безумца, и покрепче схватились за свое оружие. Стрелок вновь спустил тетиву, отправляя стрелу в полет по направлению обоза. В меня он стрелять не стал, так как между нами были его подельники. И вот тут наступал ключевой момент. Ввязываться в героическую драку с тремя бандитами сразу в мои планы не входило. Я очень сильно захотел быть чуточку быстрее, ведь сейчас от этого, возможно, будет зависеть моя жизнь. И огонек в солнечном сплетении ответил согласием. Как только я оказался в зоне досягаемости одного из бандитов, он с хыканьем обрушил на меня свою деревянную палку, утыканную гвоздями. Но меня на этом месте уже не было. Сместившись вправо, я в 2 шага обошел его и продолжил движение, глядя, как сосредоточенность на лице лучника сменяется тревогой. То, что именно он является моей целью, он понял слишком поздно и подготовить еще один выстрел просто не успел. Я же, словно атлет на Олимпийских играх, с разбегу швырнул в него свое копьецо. Дротик из него был так себе, да и кидал больше, чтобы отвлечь противника, пока я сокращаю дистанцию. Но, преодолев расстояние в 8 метров, мой снаряд на удивление удачно вонзился в грудь противника, опрокинув его на спину. Словно какая-то невидимая связь между нами помогла копью стабилизироваться в полете и найти цель. Я же, не ожидавший такого успеха, заложил небольшой вираж, чтобы оценить текущую расстановку сил на поле боя. Трое бравых охранников обоза связали боем 3 разномастных разбойников. Еще 5 противников, осознав, что жертва нападения отказывается сидеть окруженной в обозе, с двух сторон спешили на помощь своим товарищам, и времени у нас для выравнивания ситуации было в обрез. Выхватив свой длинный кинжал, я подскочил к ближайшей паре сражающихся и в момент удара топора разбойника об деревянный щит Тулара уколом вогнал лезвие в шею нападавшего. Одернув руку, я устремился к следующей цели, которую быстрыми уколами копья теснил дуром. Судя по всему, наемник справился бы и сам, вот только времени проверять не было совсем. Почувствовав меня за спиной, бородач с деревянной самодельной палицей крутанулся, ударив наотмашь. Вторая за день попытка попасть по мне для него закончилась печально. Я успел отскочить, а вот дуром воспользовался моментом и пробил своим копьем ему икроножную мышцу, отчего тот взвыл словно сирена. Не вынимая копья, наемник ударил краем кулачного щита в челюсть, отчего вой сменился чавкающими и булькающими всхлипами. Помощь третьему напарнику не потребовалась. К тому моменту, как остальные разбойники подбежали к нам, он уже раскроил череп своего оппонента топором, предварительно поймав его копье на щит и перерубив его. Открывшаяся для прибывшего вражеского подкрепления картина не воодушевляла. Все их подельники были либо убиты, либо хрипели в агонии, а жертвы были невредимы и держали в руках оружие, багряное от свежей крови. Нападать впятером на четверых – это далеко не то же самое, что с двукратным перевесом и лучником за спиной идти против окруженного каравана. Наш противник теперь нервничал и нападать не спешил. «Свежее мясо прибыло, решил я подлить масла в огонь. Сейчас и вас резать будем», — говорил я как можно зловещее, демонстрируя уверенность и поигрывая длинным ножом. Ребята передо мной явно не были профессионалами, и психологическое давление возымело действие. Осознав, что победа не очевидна, а возможная цена за нее будет крайне высока, разбойники начали пятиться в сторону леса, который раскинулся в паре сотен метров от дороги. В голове даже возникла кровожадная мысль напасть на них, обратить в бегство и положить еще парочку романтиков большой дороги. Авось и что-то ценное при них имеется. Да и что-то Митар говорил про отдельную оплату непредвиденных обстоятельств. Но откинув эти идеи как иррациональные, я лишь проводил взглядом сначала аккуратно отступающих, а затем и откровенно драпающих неудачников сегодняшнего дня. Но как мы убедились чуть позже, неудача сегодня постигла не только нападавших. Второй помощник главы обоза был найден мертвым под тележным колесом. Возможно, он пытался спрятаться под телегой, когда в его ухо вонзилась последняя пущенная лучником стрела. Первый же помощник, исполнявший в момент нападения функции возничего, потерял сознание от кровопотери. Он, видимо, сдуру все-таки выдернул стрелу из своей ноги, тем самым серьезно снизив свои шансы на выживание. Оказав возможную в походных условиях помощь раненому, наемники занялись привычной им работой по обшариванию трупов. Не найдя ничего ценного, кроме неказистого оружия, их тела погрузили на телегу с краю. Туда же, но отдельно от остальных, положили тело помощника-торговца, накрыв его тканью. Дуром с Туларом отправились оттащить бревно, Гилом о чем-то спорил с обозником, а я, прикрыв глаза, прислушивался к себе. Запасы силы в источнике, назовем его так, по моим ощущениям осталась половина. Потому обессиленным, как после встречи с волками, я себя не ощущал. Но даже так, за время скоротечной битвы я интуитивно обратился к нему всего пару раз, ничего экстраординарного при этом не показав, а половины как не бывало. Теперь понятен скепсис Малика по поводу моих возможностей призвать мозг даже через 5 лет. С другой стороны, что-то более серьезное в моем исполнении может привлечь ненужное внимание. Да и пользу от владения силой даже в малых количествах отрицать бессмысленно. Не всегда решает количество, иногда куда важнее эффективность и своевременность. В общем, нужно работать с тем, что есть. Наконец, обоз снова отправился в дорогу. Все мы пребывали в смешанных чувствах. Кровь еще не остыла от адреналина, но победа на поле боя омрачалась потерями среди людей-нанимателя. Вряд ли это можно считать успешным выполнением контракта на все 100. Да и жалко было мужиков, хоть и провели вместе всего один день. До пункта назначения оставались еще сутки, и мы проехали их, внимательно вглядываясь в кусты. Конечно, маловероятно, что за столь короткий путь на нас нападут повторно, но вот какой-то подлости от ранее сбежавших нападавших можно было ожидать, особенно во время ночевки. Поэтому вместо обычно выставляемых 2 дежурных на этот раз не спал никто, даже глава обоза. Да и ночевка была максимально короткой, только на период темноты. Мы все же надеялись успеть доставить раненого в поселок, где есть шанс сохранить ему жизнь. ну или очистить совесть мыслью, что мы сделали все, что могли. Поэтому с первыми лучами солнца мы уже снова двинулись в путь и в заставу прибыли задолго до обеда. Солнечная застава выглядела внушительно. На самом деле она состояла из двух частей. Большого поселка, где жила основная масса людей, и собственно самой заставы, или попросту каменный форт, который перегородил узкий выход из долины. Сам поселок, куда мы прибыли, расположился на возвышении по правую сторону от быстрой горной реки и был в несколько раз больше заречной. По местным меркам он должен считаться скорее городом, чем деревней. Здесь проживало не меньше 7, а может и 8 тысяч человек. И многие строения частично были сделаны из камня и зачастую имели 2 и даже 3 этажа. Центральные дороги были мощеные и имели ливневки, а в паре мест я отметил намеки на канализацию. Сам поселок не имел стен или иных оборонительных сооружений. Все защитные функции были сосредоточены в форте, перекрывшем горное ущелье, и направлены на отпор угрозам извне. Река же вытекала из долины прямо под фортом через каменную арку. Наш обоз, двигаясь по дороге, уперся в площадь перед городом, где происходил досмотр и растаможка. На этой же площади уже ждали своей очереди еще 7 похожих караванов. Наш торговец, не дожидаясь своей очереди, тут же направился к работникам местной таможни договариваться. И теперь поглазеть на трупы разбойников собралось немало народу, ведь слухи расходятся быстро, а перепалку с главным местным бюрократом хорошо было слышно даже с нашей телеги. «Я же тебе говорю, у меня раненый. Если помрет, я с вас взыскивать буду. Ну а я что, мешаю тебе его лечить что ли?» Не сдавался блюститель порядка на вверенном ему участке. «Или не даю тебе его передать лекарю, так он же без сознания. Я его как к лекарю без телеги доставлю, на своем горбу что ли?» — кричал уже вышедший из себя торговец. «Ну а ты что предлагаешь? Без осмотра тебя пустить? Тогда уже мне понадобится лекарь, а то и сразу палач. Не положено. Ну так досмотри первыми, хотя бы одну телегу. Да мы поедем уже в лечебницу. Тогда меня с потрохами сожрут те, кто сюда раньше вас приехали. А я тогда сейчас тебе трупы выгружу, да простынку с них сниму, на солнышке пусть полежат. И они сами взмолятся всем богам, чтобы ты нас быстрее пропустил. Да послал я уже человека в гарнизон, послал. Сейчас будет». Ждать пришлось около часа, но зато вместе со стражниками прибыл и гарнизонный лекарь. И после осмотра раненого увезли в лечебницу. Наш обоз досмотрели вне очереди, перечить ратникам князя никто, естественно, не стал. В это время Ратимир, сотник стражи, выслушивал доклад торговца и по окончании понял, что тот, сидя в обозе под накидкой, ничего и не видел. Поэтому за информацией обратился к наемникам. Те вкратце и по существу описали нападение, количество нападавших, их вооружение, схему засады и ход сражения. По окончании доклада в глазах Ратимира даже появлялось немного уважения к нашему маленькому отряду. Осмотрев трупы разбойников и выгрузив их с телеги, он задокументировал наши показания, а также выдал нам бумагу с подтверждением проведенного осмотра и факта изъятия у нас тел бандитов со всем их имуществом. Также, Ратимир дал распоряжение одному из своих людей отправить отряд для осмотра места нападения и прочесывания окрестностей в поисках ретировавшихся грабителей. «Я за время своей профессиональной карьеры успел повидать разных людей, обличенных властью. И надо сказать, что сотник производил хорошее впечатление. Он словно излучал ауру властности и решительности, действовал уверенно и выглядел так же. Он был облачен в отлично сделанный кожаный доспех, на поясе которого приютились простые ножны с коротким мечем. И хоть и был старше меня лет на 10, выглядел не просто боеспособным, но и откровенно опасным. В своих движениях, в своем взгляде, трудно описать, откуда у меня взялась такая уверенность, но я четко ощущал, что Ратимир в бою представляет собой грозную силу. Закончив с досмотром, мы двинулись дальше до одного из складов на окраине города, где помогли выгрузить тюки с товарами, так как этим ранее занимались выбывшие из обоймы помощники торговца. После чего у нас состоялся еще один непростой разговор. Видимо, расстроенный понесенными человеческими потерями и находящийся на взводе наниматель отказывался платить нам положенное жалование, ссылаясь, что работа была выполнена плохо. К тому же обвинил нас в том, что мы бросили обоз, из-за чего погиб второй помощник и под угрозой была жизнь самого торговца. А если бы они не к вам побежали, а в телегу запрыгнули, они бы и меня порубили. Вам за что платят? За охрану обоза и нанимателя? а не за то, чтобы вы по полям оборванцев гоняли. Их было вдвое больше, чем нас, потери были неизбежны», — спокойно отвечал Гилом. «Мы отделались малой кровью». «Малой кровью. Он не палец порезал, он мертв». Видимо, что-то в голове главы обоза щелкнуло окончательно. «Да я не то что платить не должен, я с вас еще взыскать могу». «Как знаешь», — был невозмутим Гилом. «Тогда нас рассудит суд князя». Не говоря больше ни слова, он развернулся и направился прочь от склада. Дуром сразу же последовал его примеру. Ну и я не стал дожидаться очередной порции брани в свой адрес от неожиданно поехавшего крышей торговца. Я потянул за рукав Тулара, и мы все вчетвером зашагали по направлению к центральной части города. Для меня в целом мало, что изменилось. 30 честно заработанных монет, конечно, было жалко, но я планировал добраться до солнечной заставы, и я добрался. Сейчас в плане было найти недорогое место для ночлега и осмотреть город. По пути я поговорил с Гиломом, который сказал, что подаст прошение через главу отряда в гильдию для разбирательства этого дела. Гильдия наемников не только помогает своим членам с поиском контрактов и нанимателей, они также защищают интересы отрядов, за что те платят установленные взносы, а также перечисляют часть гонорара по исполненным контрактам. Поэтому Гилом и был так спокоен. А вот без поддержки организации, имеющей в обществе определенный вес, разбираться с торговцем было бы проблематично, ведь и за ним стоит его гильдия, которая может повернуть суть спора своим административным ресурсом в неожиданном направлении. При прочих же равных, суд князя должен быть объективным и беспристрастным. В итоге я договорился, где можно их будет найти, чтобы быть в курсе дела. Для себя же я еще не решил, следует ли мне впутываться в это разбирательство, или же лучше обойти его стороной, чтобы не привлекать внимания. Наемники направились в гостиницу, которая была при местной конторе их гильдии. Для них там были существенные скидки на ночлег и еду. Тулар же пошел по каким-то делам Заречной, которыми его нагрузил то ли староста, то ли митар, глава ополчения Заречной. Время было обеденное, и я, отыскав местный рынок, прошелся по рядам, поглазел на то, что и почем продают. Еда здесь была дороже, чем в Заречной, но незначительно. А вот выбора было больше. К тому же, на рынке даже в неярмарочный день можно было купить много чего полезного для повседневной жизни. Правда, чего-то дорогостоящего не было, за этим нужно было идти в специализированные лавки или мастерские. Проблема была в том, что из монет у меня были лишь 3 серебра, а озвученное одним из продавцов предложение разменять серебряную монету на 80 медиков показалось мне прямой попыткой грабежа, не хуже, чем разбойное нападение на дороге. Но нашелся добрый человек, и, услышав наш торг, подсказал дорогу до купеческой гильдии, где у ростовщика я обменял серебрушку по курсу 1 к 95 меди. По пути мне встретился приличного вида трактир, на вывеске которого был достаточно изящно нарисован олень с ветвистыми золотыми рогами, а надпись гласила «Солнечный рог». 3 этажа, каменная кладка, мощеная площадь перед зданием, витражные окна с разноцветными стеклами и терраса на втором этаже. Все говорило, что заведение не для всех, и расценки в нем, я боюсь, далеки от белого пятачка. Поэтому я прошел мимо с мыслью, что всему свое время, и однажды загляну и сюда. Себе же подобрал заведение попроще, где за постой взяли 8 монет, а за плотный ужин и завтрак вышло еще столько же. Вечер я провел, слоняясь по городу, изучая местный быт, подмечая интересные мне лавки торговцев и прочие места. Дошел и до форта, полюбоваться на творение местного зодчества. И надо сказать, было на что посмотреть. Крепость впечатляла и была не только по-средневековому красива, но и внушала уверенность в своей боеспособности. Насколько же она неприступна, можно было судить, лишь оказавшись по ту сторону. Но и отсюда было видно, что расположена она крайне удачно и полностью перегораживает узкое ущелье, словно пробка в бутылке. Горы не были непреодолимы, и я уверен, что есть немало троп и перевалов, по которым можно перебраться с одной стороны на другую. Но вот армия или даже большой караван через них не пройдет.